исчезнут. Индейцы обоснованно утверждали, что основу подхода государственной власти к коренным жителям Северной Америки составляет политика геноцида. Они прямо ссылались на определение геноцида в Международной конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. А. Убийство членов такой группы. Б. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. В. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее. Г. Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы. Д. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Все категории понятия «геноцид», доказывалось в документах, всецело соответствовали многолетней практике Вашингтона в отношении индейцев. В частности, американские политические и разведывательные ведомства руководили незаконными операциями против нашего народа, такими как COINTELPRO, программа контрразведывательной деятельности ФБР, направленная на подрыв различных организаций в Соединенных Штатах Америки. В результате таких акций ряд наших руководителей умерли насильственной смертью. Подобная практика продолжается. 24% наших женщин были насильно стерилизованы в период с 1971 по 1975 год. Что касается детей, то почти ежедневно каждый третий из них передается различными окружными службами, ведомствами, штата и федеральными органами на воспитание в неиндейские семьи. В Соединенных Штатах Америки насчитывается более 100 резерваций, где живут около 500 тысяч индейцев. Остальные в городах. Постоянное недоедание ведет к физическому истощению людей, особенно детей и подростков. Средний доход индейской семьи в резервации в 4 раза меньше общенационального. Официальное обследование выявили: 90% жилищ в резервациях не отвечают понятию «жилье». Люди живут в разрушенных зданиях, под открытым небом, даже в брошенных старых автомобилях. В некоторых резервациях безработица в 8-10 раз выше общенациональной. В области образования, здравоохранения практически везде положение индейцев несопоставимо с положением любого другого национального меньшинства в Соединенных Штатах Америки. 43% индейских женщин рожают без врачебной помощи, обычно в антисанитарных условиях. В резервациях детская смертность при рождении примерно в 3 раза выше, чем в целом по стране. Кишечные инфекционные заболевания в резервациях встречаются в 8 раз чаще. Индейцы в 5 раз чаще болеют туберкулезом. Коренное население Соединенных Штатов Америки давно требует создать в резервациях школы с преподаванием на национальных языках. Правительство, Конгресс, власти отдельных штатов отказываются даже рассматривать это требование.